Глава 13. Илья Кравцов. Иногда мне кажется, что я завел себе не домработницу, а квест на выживание с элементами психологического триллера. Серьезно. Вот вроде бы обычная девчонка, немного растерянная, немного дерзкая, немного взрывоопасная. Но каждый раз, когда я смотрю на нее, у меня внутри вспыхивает то самое мерзкое врачебное ощущение, от которого хочется вымыть руки до локтей и вычистить мозг ёршиком. Ощущение, что ты что-то упустил, что-то важное, что-то, что потом будет стоить кому-то жизни. Я по натуре не параноик, не из тех, кто ищет повод уволить за криво расставленные вилки. Но Василиса, она вызывает у меня смесь тревоги, раздражения и желания немедленно ее разложить. Не в пошлом смысле, а буквально по симптомам, данным анамнеза и возможным патологиям. Хотя, не буду лукавить, в этом смысле я бы тоже не отказался. После той утренней сцены с Ярославой я не мог выкинуть ее взгляд из головы. Этот прищур, эта злость, эта ревность, которую она так отчаянно пыталась замаскировать под ехидство. А потом, как она промахнулась мимо дверной ручки. Черт, это не просто невнимательность, это уже второй раз. Все повторяется. Движение мимо цели, промах по траектории, легкое нарушение баланса. И опять эта долбанная легкая асимметрия в лице, которую я заметил еще в клинике, но решил, что показалось. Такие мелочи для большинства обывателей выдадут в девчонке простую невнимательность, а еще скорее неуклюжесть. Но тут все буквально кричит о том, что это не ее обычное состояние. Не похожа она на ту, кто с детства неуклюж. У таких детей обычно бывают такие травмы, которые оставляют следы. Что-то вроде поврежденного мизинца от дверной порожек, который оставляет после себя хроническое прихрамывание. Или случайный удар об дверцу шкафа на кухне, после чего человек машинально будет отстраняться. Так работает наш мозг. Ничего тут не попишешь. Но с Василисой все было иначе. Она была излишне собрана. Так, будто держала каждую свою нервную клетку в напряжении, а себя в собранном состоянии. Будто стоит ей хоть ненадолго отпустить контроль, она рассыпется, как карточный домик. А еще я подозревал, что она испытывает боль. Причем нехилую, поскольку такой уровень самоконтроля может быть только у людей, которые не принимают серьезных обезболивающих препаратов, а перманентно боль терпят. Да, среднестатистические таблетки снимают острую фазу, но что-то вроде ноющей боли, как муха, застрявшая между стекол, все равно присутствует. И именно это состояние тела держит человека в постоянном стреме, будто оголенный нерв. Это теперь все складывается в картинку, которая мне не нравится. Я врач, я вижу то, что не видят другие. На кухне она отчуждена, не пытается завести разговор, не лезет с вопросами. Даже кофе наливает молча, что по меркам Василисы уже почти диагноз. «Ты в порядке?» Все-таки не выдержал я, глядя, как она выставляет стаканы, будто расставляет мины на поле. «Все отлично». «Слишком быстро, слишком ровно. Я не дурак. За этим отлично прячется целый гребаный Титаник. Позже, уже в кабинете, я в который раз открыл базу. Рожкова Василиса. Не в студенческих регистрах. Ни в страховой, ни в меддокументации, ни даже в чертовом ЖЭКе. Пусто. Рожкова вымышленная или своя, но мысль просвистела как-то мельком. Но я успел ее уловить. Неужели? Я закрыл ноут, пошел в гостиную, сел в любимое кресло, которое скрипело, как душа хирурга после дежурства, и уставился в потолок. Почему я до сих пор его не выбросил, не имею ни малейшего понятия. Но даже с учетом проведенного капитального ремонта, оно осталось на том же месте. Думалось мне в нем легче, что ли? Она лжет. И при этом боится не меня, не разоблачения, а чего-то другого. Того, что может стоить ей куда дороже, чем моя доверенность на уборку санузла, набрал Дамира. «Привет, Илюха. Опять пациент на шее повис. а ты не знаешь, как выпутаться? Слушай, мне нужно, чтобы ты кое-что пробил. Опа, неужели все-таки шпионка? Может быть. Блять, опять? Ты реально как магнит на проблемных женщин. Серьезно, Дамир, девушка назвалась Василисой Рожковой, но я не нашел ее ни в одной базе. Господи, ты опять о ней. Может, скрывается? Вот и я думаю. У нее признаки опухоли, скорее всего, в лобной доле. Нарушение координации, промахи, легкая фотофобия и, скорее всего, повышенное внутричерепное давление. Но она об этом молчит, и это не просто страх. У нее есть план. Может, попытка пробраться к тебе как к хирургу? Для этого есть регистратура. Ага, братан. А ты давно уточнял, насколько велика очередь? Даже я, кому не надо. И то знаю, что к тебе на ближайшие полгода мест нет. А иногда у человека нет и пары месяцев. Ладно, я не могу сейчас скинуть тебе документы, пробормотал Дамир. Но я проверю. У меня есть доступ к университетским архивам. А ты пока не жги мосты. Не жечь мосты не моя сильная сторона. Поверь, я знаю, ты жжешь их, пока по ним еще идут мирные жители. Просто проверь. И если найдешь хоть что-то, скажи. Илья! В голосе Дамира стало вдруг серьезно, как на консилиуме. Я, конечно, не спец, но, может, ты пороешься в своем прошлом. Она не может быть кем-то из твоих бывших. Может, учились вместе. В каком смысле? В прямом. Ты ищешь Рожкову, а может, надо искать не имя, а историю. Или Рожкову, но не Василису. Она же могла назваться рандомной фамилией, что маловероятно. Ты пугаешь меня. О чем ты вообще? Ну смотри, если надо на ходу прикинуться кем-то другим, ты будешь с нуля выдумывать фамилию? Нет, конечно. Возьму твою или Игоря. Вот и подумай об этом, пока я попытаюсь тебе помочь. Он отключился, а я остался сидеть в кресле, чувствуя, как внутри все скребется. Что-то я упускаю, что-то важное. И как бы мне не хотелось это признать, мне до ужаса не все равно.